Глава 13. Крыша в здании местами просела. Балки попадали вниз, создавая невообразимую мешанину, через которую приходилось пробираться с осторожностью. Чтобы не сорвать на свою голову остатки стропил и чердачного перекрытия. Митяй прекрасно понимал, что выйти из этого здания живым и невредимым ему не светит ни при каком раскладе обстоятельств. Ну, разве что на десяток метров отойти дадут. И поэтому он осторожно протискивался вглубь помещения, стараясь подальше уйти от наблюдающих за ним глаз. Задержавшись на секунду, он разгреб кучку мусора около стены. Тускло блеснул металл. Куда-то в сторону уходил тонкий тросик с кольцом на свободном конце. Подняв его, киллер сдул с мотка крошки и осторожно развернул. Приподнявшись, он набросил кольцо на торчащий в балке гвоздь. Теперь куда-то в бок отходил натянутый тросик. Здесь, на этой стороне, ничего, кроме кольца, между прочим, от гранаты, не имелось. А вот на другом конце. Впрочем, никто, кроме самого ушлого, об этом не знал. «Слышь, Паш!» Говоривший ни на секунду не отводил глаз от здания, в котором скрылся преследуемый. «Ты б обошел этот цех с той стороны. Выход-то может и еще один быть». Его напарник, неразговорчивый парень с совершенно седыми волосами, молча кивнул и, подобрав с земли свое оружие, скользнул влево, обходя развалины с этой стороны. Справа было бы нелогично. Там имелась относительно легко просматриваемая местность. А кто знает, что может видеть изнутри дома преследуемый? То-то. Лучше не рисковать. Пробравшись под стеною дома, седовласый парень осторожно выглянул. Со стороны полуразрушенного промышленного объекта проход к соседнему дому не просматривался. Окна в бывшем цеху были завалены всяким мусором. Быстрая перебежка. И вот он уже в соседнем строении. Тут тоже некогда обрушились стропила. И часть окон была совершенно непригодна для наблюдения. Не говоря уже о досках под ногами. Тут тоже мало осталось мест, по которым можно было бы пройти, не рискуя что-нибудь себе сломать. Однако же не все было так печально, и внимательные глаза тотчас же заприметили кусок относительно целого пола. Да и окно в этом месте тоже ничем не завалено, можно было наблюдать за соседним домом. Осмотревшись, парень скользнул вдоль стены. Тихо. Только что-то похрустывает под подошвами ботинок. Еще шаг. Еще. Вот и нужное окно. Теперь выход из бывшего цеха с тыльной стороны под присмотром. Шаг вперед. Чуть скрипнув, просела под ногою доска. И надавила просевшим концом на натянутый тросик. А уж тот, в свою очередь, потянул и еще кое-что. Митяй недолюбливал всякие там взрывоопасные штуки, резонно опасаясь того, чего досконально не изучал. Но вот по части устройства всяческих ловушек он изрядно поднаторел. Да и то сказать, упавшая сверху 300-килограммовая куча всевозможного мусора, тут тебе и обломки кирпичей, и те же самые доски, по степени причинения повреждений мало чем отличалась от взрыва ручной гранаты. Зато выглядело вполне естественно. Мало ли за что прохожий ногою или чем-то еще зацепился. И никаких подвохов. Тут ведь все на соплях держится. Зачем вообще внутрь лезть? Седовласый не успел даже и вскрикнуть. Обломок балки рухнул на него сверху, ударив точно в шею. Сознание померкло сразу же. Его напарник слышал звук обваливающихся балок, но сначала особого значения этому не придал. Мало ли, по каким гиблым местам они в свое время только не лазили. И предположить, что многоопытный товарищ сдуру ухитрился обвалить себе на голову какую-то хрень, можно было только спьяну. Но время шло, и Паша никаких сигналов не подавал, а был должен. Да и клиент этот, как исчез в проеме двери, так словно и сгинул с земной поверхности. Нет, в принципе, он мог вскоре свободно выйти назад через ту же дырку, но что-то подсказывало засаднику, что этого может и не произойти. Не слишком ты был похож на лоха Митяй. Столько лет проработать в подобной профессии. Дураки тут долго не живут. Но кое-какие предосторожности охотник за головами все же предпринял. Бесшумно скользнув к пролому, через который проник в здание клиент, он задержался там буквально на минуту, после чего быстро последовал по следам своего товарища. Ага, вот тут он прошел, вот и след на песке. Надо полагать, в эту дыру полез. Чуть заметная потертость на стене, еще один след. Правильно, стало быть, идем. Еще несколько шагов. Да, он выбрал верное направление. Торчащая из-под нагромождения досок нога в хорошо знакомом поношенном ботинке недвусмысленно указывала, что поиски подошли к концу. Раскидать этот завал в одиночку нечего было и пробовать. Да и толку-то с того. Сверху рухнуло чуток поменее полутонны всевозможного мусора и обломков. Так что выжить после подобного сюрприза – дело безнадежное. А в том, что это именно сюрприз, уцелевший охотник не сомневался. Сам был не слабым мастером по данной части. Что ж, стало быть, клиент их срисовал. Ладно, мы чай тоже не лыком шиты. Митяй же, взведя давным-давно оборудованную ловушку, неторопливо продолжил путь. Собственно говоря, идти, точнее пробираться почти ползком, осталось не так-то уж и далеко. Обогнув очередной завал, он пролез под низко нависшей над полом балкой. Предварительно пришлось задержаться около нее, отключая очередной сюрприз. Киллер не спешил. Получить по хребту тяжелой деревяшкой ему совсем не хотелось. Поэтому он не только отсоединил тросик, но и, подтащив поближе обрубок бревна, который вроде бы совсем случайно валялся неподалеку, установил его под балкой, надежно страхуя себя от внезапной неприятности. И только после этого, еще раз оглядев плоды рук своих, он, наконец, прополз на другую сторону. В маленьком помещении было пусто. Никаких тебе шкафов или сундуков, ящиков и тому подобного барахла. Стены, пол и неожиданно хорошо сохранившийся потолок. Влага сюда совсем не попадала. Уцелевший, по странной случайности, кусок крыши надежно прикрывал комнату от всяческих катаклизмов. Присев на корточки, ушлый засунул руку под доску пола. В этом месте имелся пролом. Повозился там и вытащил обыкновенную малую саперную лопатку. Завернутая в кусок промасленного брезента, она почти не поржавела и находилась в полном порядке. Отойдя на пару шагов, Митяй подцепил ею доску и потянул вверх. И кусок пола неожиданно легко стронулся с места. Отбросив в сторону маскировку, киллер стал копать слежавшуюся землю. Несколько минут упорного труда, и лопатка ударилась о металл. Еще немного, и в яме стали прорисовываться контуры массивного сейфа. Очистив его от земли, владелец склада отбросил лопатку в сторону и уселся на край ямы. Надо было перевести дух. Достав из рюкзака флягу, он сделал несколько глотков, не отводя взгляда от дверцы сейфа. Завинтил крышку емкости, убрал ее назад и, наклонившись, повернул ручку запорного устройства. Та поддалась не сразу. Механизм немного заржавел, но что-то скрипнуло, и дверца тяжело ударилась о край ямы. В сейфе было два отделения. В одном тускло поблескивали золотые монеты, а во втором лежала небольшая пластиковая коробка. Плоды многолетнего труда наемного убийцы. Плата за злодеяние. Глядя на золото, он не видел лица своих жертв, не слышал их предсмертного хрипа, видел лишь плату. А за построенный мост или за отнятую жизнь? Какая в сущности разница? Золото всегда выглядит одинаково, и на нем не проступают пятна крови. Пересыпав монеты в лежащий тут же кожаный мешок, киллер убрал его в рюкзак и, вытащив из сейфа коробку, приоткрыл крышку. Еще давно, только начав оборудовать здесь тайник, он пришел к выводу, что тащить на горбу даже из десяток килограммов золота – дело неблагодарное. Нет, понятно, что свое, и это, разумеется, греет душу. Но ведь от случайной пули не застрахован никто. И делать такой щедрый подарок кому-то еще – вот уж хрен. И поэтому большую часть его сокровищ составляли именные расписки различных торговых домов и известных купцов. Он сужал тем и другим различные суммы. Вкладывал их в чье-то дело. Хватало ума не устраивать стандартные пьянки и кутежи с веселыми девицами. На этом, кстати, много кто уже погорел. Да, не все и не всегда приводило к должному результату. Случались и досадные промахи. Но в целом идея себя оправдала многократно. И накопившихся средств с лихвой теперь могло хватить не только на придорожный кабачок. Такого человека с радостью примут партнером в любой бизнес. И еще останется. От созерцания сокровищ его отвлекло что-то непривычное. Не звук. Тут почти всегда было тихо. В укрытую ото всех комнату вообще мало долетало звуков со стороны. Что-то другое. Он еще не до конца осмыслил происходящее, но тренированный мозг подал сигнал. Опасность. Но что могло угрожать ему здесь? Даже для того, чтобы просто подойти близко к данному помещению, преследователям надобно было не только отыскать проход в нагромождениях обломков, сколько в свое время трудов ушло, чтобы обрушить стены и потолок нужным образом, но и как-то проползти под настороженной балкой. Настороженной? Да ты же сам ее чурбаком подпер. Митяй сорвался с места, вскидывая автомат. Запах. Вот что было необычного. Запах дыма. Дом горел. Неспешно потрескивали старые, давно уже превратившиеся почти в труху доски. Относительно уцелевшие от гниения балки занимались нехотя, словно через силу. Трудно сказать, как долго загорался бы дом в обычной ситуации, но оставшийся в живых охотник за головами подумал и об этом. У него имелись с собою несколько старых термитных шашек из древнего набора «Юный турист», предназначенного для розжига костров в полевых условиях. Он и набор выпускался еще во времена СССР. Но что сделается с темно-серыми цилиндриками от длительного хранения? Да ничего особенного. Гореть они будут столь же жарко. Вот и пришла пора использовать случайную находку. Столько лет ждали шашки своего часа. Давно уже высохла и рассыпалась вощеная бумага, в которую заворачивались цилиндрики, образуя прямоугольник размером с сигаретную пачку. Такой сверток запросто зажигал даже мокрое бревно. Что уж говорить о старых высохших досках и всевозможном мусоре. Так что в вполне можно было обойтись одним-двумя цилиндриками. Чуток пороха из разломанного патрона, и вот уже шипит свирепое пламя, охватывая потемневшее дерево. Не было нужды поджигать дом со всех концов. Большинство окон и так завалено обломками. Старания киллера теперь обратились против него. Из здания имелось не так-то уж и много выходов, а дыму и они без надобности. Он и так повсюду пролезет. Преследователь тоже был человеком сообразительным. Он быстро просек, что Митяй полез в дом не просто так. А увидев своего погибшего товарища, охотник еще больше в этом уверился. Такие ловушки не ставятся на пустом месте. Они что-то должны прикрывать. Даже при первом взгляде на бывший цех становилось ясно. Эта хитроумная ловушка рассчитана на то, что кто-то полезет следом или постарается обойти дом слева. Почему не справа? Так там место открытое. Из дому вполне можно и пальнуть. А раз так, то тот, кто все эти хитрушки городил, мог быть уверен, справа в дом не войти. Уж эту-то возможность он должен был предотвратить. Возможность вести огонь не предусматривает заодно и возможности проникновения внутрь защищаемого помещения. Это азы. Слева можно что-то увидеть, потому та сторона и прикрыта всяческими гадостями. И всякое хождение там крайне нежелательно. А что можно там рассмотреть? Да второй выход же. Уж кем-кем, а дураком преследуемый злодей точно не являлся. И предусмотреть второй, а то и третий выход из своей ухоронки был просто обязан. Крайне сомнительно, чтобы он находился на той же стороне, что и вход. И на открытое пространство справа выходить никто бы не стал. Вылезать же слева, в узкий проход между зданиями. Нет, если совсем голову потерял, то можно. Скорее же всего, запасной лаз расположен с другого торца здания. И именно с этой стороны сейчас расположился засадник. Дым. Это тот противник, против которого бессмысленны все ловушки и тайники. Ни одно имевшееся здесь укрытие от него защитить не могло. Нет, никто, собственно говоря, никого не подгонял. Можешь сидеть в своем тайнике и дальше. Здесь же и помрешь. Помирать киллер не собирался. Наклонившись к сейфу, он вытащил оттуда сверток. Развернул. Отблеск света упал на тусклый металл пистолета. Вальтер ППК с глушителем. Это оружие лежало здесь на всякий, так сказать, случай. Похоже, что теперь оно может пригодиться. И еще кое-какие мелочи имелись в сейфе. Не только деньги здесь хранились. Всем им нашлось место в рюкзаке. Проверив магазин, Митяй загнал патрон в ствол и поставил пистолет на предохранитель. Подхватил поудобнее автомат, поправил рюкзак за спиной и решительно двинулся к лазу. Надо было уносить ноги. Когда, сбрасывая какие-то веточки и песок, в 10 метрах от стены бывшего цеха поднялся люк, засадник заметил это не сразу. Честно говоря, он ждал чего-то другого, и поэтому выпущенная в торопях пуля только высекла искру из чугунной крышки. А прицельного выстрела сделать не удалось. Киллер попросту сдвинул ноги, сорвавшись с лесенки, и канул вниз, в темноту подземного лаза. Освободившаяся крышка с лязгом рухнула на место. Охотник за головами только сплюнул. Нет, каков же ловкач! Но он не сильно расстроился. Если этот умник стал вылезать тут, на открытом месте, то это значит, что пройти под землей куда-то еще нельзя. Почему, бог весть, но, по-видимому, прохода дальше нет. Впрочем, он не собирался рисковать. Подобравшись поближе, он привалил крышку несколькими крупными обломками стены. Теперь ее поднять было невозможно. Но не особо обольщаясь насчет своей будущей жертвы, осторожности он не терял, зорко осматриваясь по сторонам. Черт его этого умника знает. Вылезет он еще откуда-нибудь или нет, неизвестно. А вот пальнуть из какой-нибудь дыры может. И поэтому, быстро закончив наваливать камни на люк, засадник предпочел ретироваться под укрытие окружающих строений. Так спокойнее. Пролетев пару-тройку метров вниз, киллер упал на бетонный пол бывшего канализационного коллектора. При этом он сильно ушиб плечо и ударился бедром. Рюкзак с золотом сослужил своему хозяину поистине медвежью услугу. Если бы не он, то удалось бы как-то сгруппироваться, а так... Но Митяй только выругался сквозь зубы. Синяки и шишки, черт с ними. Зато теперь понятно, где сидит этот стрелок. А их двое. Значит, второй ждет его у входа. Делать нечего, придется ползти туда. С данной позиции начинать перестрелку с укрытым неведомо где человеком – идиотизм. И заметить ты его не успеешь, как пуля прилетит. В глубине души ушлый уже нервничал. Дышать становилось все труднее. Не спас бы и подземный коллектор. Дым проникал уже и сюда. А если рухнут стены, привалив выход внутри здания? Вынырнув из люка, он чуть не задохнулся. Внутри цеха было уже совсем некомфортно. Хреново, проще говоря. Лихорадочно пробираясь по узким проходам, киллер чуть не ругался в голос. Ну кто бы мог предусмотреть такую ситуацию? Ползай тут теперь в дыму. Но вот и светлое пятно, вход. Он же и выход. Опрометчиво выскакивать наружу Митяй не стал. Мало ли. Второй стрелок мог и не промазать. Сунув руку под клапан рюкзака, ушлый достал тяжелый картонный цилиндр, дымовую шашку. Вот этого сюрприза тут точно не ждут. И могут даже не сразу понять, отчего дым стал гуще. Дышать! Блин, совсем уже нечем! Палец дернул петельку. Выскочил картонный кружок. Второй. Чиркнув зажигалкой, киллер запалил торчавшую внутри головку спички. Приходилось слышать, что такие шашки иногда могут и рвануть. Но в данном случае этого не произошло. Взмах руки, и цилиндр вылетел на улицу. Секунда. Другая. Еще немного. Есть! Дым совсем уже закрыл выход наружу, и заметить выползающего из здания человека теперь было бы весьма затруднительно. Метр. Еще метр. Порог. Стало светлее. Все. Он на улице. Теперь осталось скользнуть левее. Там есть неглубокая канавка. По ней вполне можно проползти чуток подальше. Митяй совершенно не почувствовал, как рюкзак задел и натянул тонкую проволочку. В дыму ее совсем не было видно. А рюкзак не часть тела. Он никакой чувствительностью не обладает. Бумс! Так сильно подведший хозяина рюкзак оказал, однако, ему и последнюю услугу. Осколки гранаты его не пробили. Лежащее в нем золото задержало острые кусочки металла. Но вот на ногах никакого рюкзака не имелось. Подошедший на взрыв охотник за головами никуда не спешил. Раз уж его растяжка сработала, то клиент однозначно никуда теперь не убежит. А вот стрельнуть напоследок может. Выглянув из-за угла, преследователь удовлетворенно кивнул. Есть. Жертва лежала ничком. Его автомат валялся чуть в стороне. Не опасен. Подойдя к лежащему, охотник дернул за лямку рюкзака, переворачивая тело. Оно безропотно повиновалось. Киллер был еще жив. Но, судя по большому кровавому пятну под ногами, это чисто временное явление. «Добегался!» — поинтересовался охотник, освобождая вторую лямку. «Однако ж ты и награбил! А Пашку ты все же напоследок завалил, чертяка!» «И ты... ты тоже далеко не уйдешь. Тут... тут все и ляжем!» Еле слышно прошептал Митяй. И хотя разгоревшиеся балки уже вовсю трещали, убийца эти слова услышал. «Но ты монстр, однако. Одной ногой в могиле, а туда же...» «Пить дай!» «Может, еще и выпить?» Ехидно поинтересовался охотник за головами, перекладывая в свой рюкзак трофеи. «Нахал ты, дядя!» «Как знаешь!» Руки киллера рванули ворот. «Дышать нечем!» «Так и не дыши!» — пожал плечами собеседник. «Пора уже!» И он совершенно упустил из виду, как разрывающие ворот руки опустились ниже. «Пах! Пах! Пах!» Вальтер ППК имел калибр 7,65 мм. Не самое мощное оружие. Но на такой дистанции шлепнулся на землю рюкзак. А охотник за головами схватился руками за живот. «Ах ты, сука! Попал!» Митяй расслабленно разжал руку, и пистолет шлепнулся в пыль. «Я ж говорил... а ты воды мне пожалел». Налетевший порыв ветра закрыл все черным дымом. А когда он рассеялся, никто из участников недавнего действия уже не двигался. Глава 14. «Командир, гости у нас!» Сон как рукой сняло. Вскакиваю на ноги, а рука по привычке цапает автомат. Изделие Ковровского завода удобно легло в руку. Автомат всегда вычищен, ухожен и готов ответить на ласку и уход безотказной работой. «Кого там черти приволокли?» «Несколько телег ползет по дороге», — переминается в дверях посыльный. «По виду обычные торгаши». «Ну и ползли бы себе мимо», — ворчу я, завязывая шнурки на берцах. «Чего сразу-то хай поднимать, людей будить? В мое время и за меньшие морду били». «Старый я стал, ворчливый, несговорчивый. Идут года, и ничего тут не поделаешь». Впрочем, мои слова особого эффекта не произвели. Все знают, что беглец всегда ругается, если его разбудить. Неважно, в какое время суток. Главное, что поспать не дали. «Так и окромя этих торгашей в лесу кто-то шарохается», — сообщает гость. «Но с них бы и начинал». «Тогда бы ты ворчать не стал», — резонно возражает он. Еще одна примета. Беглец ворчит, значит, все будет в норме. И народ старается это обеспечить. Сколько ни говори им, что вера в приметы бред, но ведь верят же. Хоть матерных выражений от меня не ждут. И то хорошо. Скрипят под ногами старые, давно покоробившиеся от воды и времени доски. Лезу на чердак. Тут у пролома в крыше удобно устроились наши наблюдатели. «Ну и что у нас тут плохого?» «В лесу, наблюдая до десятка человек, вытянулись вдоль опушки. На открытое пространство не выходят. В одном месте кучно сидят. Подозреваю, пулемет или еще какую-то аналогичную штуку». «Деревня?» «Пока никто не входил. Тот берег реки. Тоже пока ничего не видно». «Хм. Если нас тут хотят конкретно зажать, то пулемет на той стороне стал бы весомым аргументом. Но его там пока нет. И в то же время я всем нутром ощущаю приближение боевого задора. Не просто так все эти передвижения. Группа людей в лесу — плохо. Если там пулемет, так и фиг бы с ним. А вот если у них миномет, От пульта стены еще могут прикрыть. А вот от падающих сверху мин у нас укрытий немного. Дозоры оповещены? Да, уже заняли позиции и ждут. Это Гайнутдинов. Он присел у стены и не отрывает бинокля от глаз. Рафик у нас парень боевой. Не в первой стычке уже участвует. И, как всегда, перед дракой он собран, немногословен и внимателен. Не то, что некоторые. Внешне мы никакой особой реакции не выказываем. Поселок тих. Не выходят на дорогу патрули. Никого не останавливают и не расспрашивают. С одной стороны, странно. Всегда у проезжающих новостями интересуются, а с другой, нас ныне мало, и привлекать к себе особое внимание ни к чему. Умный человек поймет все правильно. Но что-то я этого умного не понимаю. Ладно. Позицию в лесу они заняли, это логично и оправданно. А тот берег почему пуст? Раф, на телеге бы эти глянуть. Зачем? А ну как они на тот берег, перебравшись, свернут, да и пулемет изгрузят. Не сильно им это поможет, пожимает плечами собеседник. Угу. А еще мы свои позиции там раскроем. На том берегу давно уже засели наши ребята. Их задача обезвредить пулеметы, буди они оборудуют там позиции. Ну и вообще, там есть чем заняться. Это строилось в расчете на то, если враг скрытно подойдет с той стороны реки. Но телеги идут отсюда. К чести Гайнутдинова он понял все практически моментально. Свесившись вниз, окликает кого-то и отдает соответствующее указание. Вот теперь и посмотрим. Когда со стороны полуразрушенного поселка показались фигуры людей, старший извозчиков перекинул оружие так, чтобы оно было под рукой. Глядя на него, приготовились и остальные. Но открытой враждебности пока никто не проявил, что было хорошо видно в бинокль, приготовившись пока к неизбежному разговору. «Доброй вам дороги!» — поприветствовал небольшой караван один из подошедших. «Куда путь держим?» «Обычный вопрос». Мало ли кто и кого может спросить. Но зловещая буква «Х» на рукавах встречавших как-то вот не располагала к задушевному разговору. «По делам едем», — сухо ответствовал старший возчик. «Ага», — вылез со своим замечанием один из его товарищей. «По торговым. Спешим мы». Ожег его взглядом старший, но было уже поздно. «Торговцы, стало быть», — оживился один из встречавших. «Купцы?» «Нет, пока», — неохотно признался возчик. «Не доросли еще. Так, по мелочи промышляем». Однако же закутанный брезентом груз на повозках как-то мало соответствовал словам хозяев. Повозки идут легко, колеса в песок не проваливаются, стало быть, не сильно загружены. Но груз относительно объемный. Вон как топорщится брезент. Относительно нетяжелый и объемный груз. Что это такое может быть? «Ну, раз дела торговые, так милость прошу к нам на стоянку», — кивнул химик. «Имеем что продать. Да и у вас что-нибудь купить можем. Опять же, чай поспел. Будем рады угостить», — спрашивается. Какой черт тянул за язык этого обалдуя? Не назвались бы торговцами, так и не было бы повода никуда заезжать. А так, пригласив проезжих торговцев в лагерь, им оказывали определенное уважение. Отказ плохо бы прозвучал в данном случае. И обычный ты человек вполне обидеться мог. А уж эти отморозки, мол, к вам со всем уважением, чаем поить собрались, а вы... Чай, кстати, давно уже стал не тем напитком, который помнили старики. Какой уж там цейлонский, тут и грузинскому были бы рады, ибо супердефицит. Где сейчас та Грузия? не говоря уже о неведомом Цейлоне. Немногочисленные ухоронки с таким добром ценились чрезвычайно высоко и могли принести нашедшему и приносили приличные деньги. Так что в данном случае таковым словом чисто по привычке именовался сбор из ягод и некоторых трав. Поить столь ценным напитком, как настоящий чай, первого встречного, но уж извиняйте. Однако отклонить подобное предложение, не имея на то серьезных оснований, было чревато. Да, встречавшие выглядят вполне дружелюбно, оружие на ремнях, но сколько еще стволов сейчас смотрит на дорогу? И к тому же это химики. С такими собеседниками лучше не борзеть. Когда телеги свернули с дороги, я только хмыкнул и показал большой палец Рафику. Полдела сделано. Теперь очередь нашего особиста. Когда очень надо, он вполне способен довести до белого коленя даже прожженного купца сквалыгу. Опыт, мать его! Столько лет с торговыми караванами ходил, поднаторел. Гостей встретили достаточно радушно, освободили место у костра, пододвинули котелок с горячим напитком, предложили даже перекусить. От костра доносился манящий запах, варили уху. Все выглядело вполне пристойно. Поводов для упирания рогом пока никаких не просматривалось. Старший возчик слегка расслабился. «У них под брезентом оружие». Присел рядом со мной один из разведчиков. Металлоискатель среагировал. «Штука там основательная упрятана». «Не заметили?» «Что я, мальчик, что ли, какой?» — обижается парень. «Все тихо сделали. Он у меня под накидкой заныкан был». «Слыхал?» — поворачиваясь к Николаю. «Угу». Он не отрывает глаз от бинокля, рассматривая лица караванщиков. «Вот, значит, кто тут у них за бугра?» «Понял я. Сработаем на ядь». Вынырнув откуда-то из-за угла, напротив старшего возчика опустился худощавый парень. Из оружия только пистолет на поясе. Дружелюбно подмигнув, парень протянул руку. «Николай, по торговой части я. Что везем, чего добыть хотим?» «Заказ у нас», — оторвавшись от кружки с настоем, произнес старший. «Клиент ждет. Аванс проплачен уже». «Серьезный клиент-то?» «Так кто ж его знает? Сам я с ним не базарил. На то специальный человек есть. Никитич сказал, вези да поторапливайся». «Угу», — понимающе кивнул Николай. «Так что везем-то?» И опять все согласно обычаям. Назвался торгашом, покажи товар. Особенно в чужом лагере. Это на общей дороге еще как-то можно права качать. А заехав в чужой лагерь, будь любезен уважить просьбу хозяина оного. Это с простого возчика спроса нет. А с торговца так очень даже может быть. Отобрать товар разбой. А вот попросить предъявить вполне по правилам. А то мало ли что ты там под брезентом скрываешь. Бывало, что так и рабов возили. Ну, это так, к слову пришлось. Да и то сказать, какой же ты торговец, коли от предлагаемой сделки отказываешься, даже не выслушав условий, которые собеседник предлагает. «Пулемет везем». Нехотя ответствует старший. И тотчас же дергается один из его спутников. Тот, на которого ранее обратил внимание особист. «Да ну!» Картинно всплескивает руками Николай. «Всего один! И такой здоровенный, что его аж на двух телегах перевозить надобно!» «Покажи!» Двое караванщиков нехотя стягивают на землю брезент. «И верно!» Пулемет оказался не маленьким, точнее даже не пулемет. Зенитно-пулеметная двуствольная установка калибра 14,5 мм. Основательная такая фиговина, весом под добрые 100 кило с немалым гаком. По причине труднотранспортируемости подобного девайса в руках его точно не утащить. Он был намертво присобачен к той самой телеге. Надо полагать, стрелять предлагалось именно с нее же. Эдакая пулеметная тачанка-переросток. За полторы версты крандец любому грузовику новых викингов. Подобные спаренные установки обычно ставили на опорниках, и по этой причине князья весьма ревностно отслеживали торговлю таким оружием, всячески ограничивая продавцов и вставляя им палки в колеса. В данном случае приоритет в сделке всегда принадлежал именно официальным структурам. Это ручники и даже станкачи мог легко купить любой желающий, только плати. Но ЗПУ – это песня отдельная. А всякие мобильные банды откровенно ненавидели их обладателей. Ибо никакой, даже самый мощный двигатель – не мог унести своего хозяина от неминуемого привета из такого ствола. Уступая автоматической пушке в мощности и дальнобойности, он существенно выигрывал в плотности огня и дешевизне боезапаса. Да и управляться с ним мог почти каждый, чего не скажешь о пушке. Во второй телеге оказались короба с патронами, штук 10. Ну и всякий прочий хлам, набросанный туда, скорее всего, просто для видимости. Да уж, займи эта фиговина позицию на том берегу, и нам стало бы очень кисло. «Мужик!» — возбужденно бегает вокруг ЗПУ Николай. «Ты этот, как его, а? Монстр, во! Такую штуку где-то нарыл!» Старший возчик угрюмо смотрит на нашего особиста, ничуть не разделяя его восторгов. «Почем добазарились?» – останавливается наш бегун. «А? Вдвое плачу, ну?» «Не можно это!» – качает головой возчик. «Сделка! Там уже и задаток передали!» «Дядя, дядя!» – укоризненно покачивает головой наш торгаш. «Что б я так торговал? Ты же порядки знаешь ведь! Княжеское слово тут первое!» «Так нет же здесь князя!» – пожимает плечами тот самый мужик, которого Николай определил как старшего. «Кабы он был!» «Что тогда?» – резко тормозит на месте особист. «Тогда и базар бы уместен был!» «Дык!» – поднимает к небу палец торгаш. «Золотые слова, родной! Дай я тебя расцелую!» Правда, исполнять свое пожелание он не спешит, а вместо этого оборачивается к немногочисленным зрителям. Их действительно немного, человек 10, примерно столько же, сколько и караванщиков. Но все караванщики стоят около телег, а вот зрители, те неравномерно рассредоточены вокруг. Кто из окна посматривает, кто около угла или поленницы стоит, но все рядом с каким-то укрытием. Случись что, и десяток стрелков тотчас же за ними и скроются. А вот возчикам им прятаться негде. И похоже, что до их главного это стало доходить только сейчас. «Мужики!» — кричит особист. «Иваныча покличьте! Тут-то дело для него есть!» Кликать никого особо не пришлось. Упомянутый персонаж давно уже дожидался своего часа рядышком с местом, где развертывалось представление. «Чего тебе?» Появляется на сцене новое действующее лицо. Здоровенный бородатый мужик из числа тех кандидатов в рабы, которых мы недавно отбили у работорговцев. Ни на кого из нас он совершенно не похож. Манера движения, разговор – все выдает в нем кого угодно, но только не химика. Возбужденно размахивая руками, Николай объясняет ему сложившееся положение. Караванщики уже сгрудились возле телег, на их лицах написана мрачная решительность. Народ реально готов лечь костьми, но не отдать свое добро. Выслушав торгаша, бородач кивает и, сделав ему жест ждать на месте, подходит к караванщикам. «С кем тут говорить-то можно?» «Со мной», — еще раз подтверждает правоту слов особиста тот самый мужик. «На пару слов». Они оба отходят в сторону и присаживаются около стены дома. Стена тут глухая, окон нет. Ну а тот факт, что я засел прямо над их головами, лично я пока воздержусь кого-то об этом оповещать. «За князя! Это ты, не подумав, бухнул!» С места в карьер огорошивает мужика Иваныч. «Чё так? Тут и не княжья земля!» «Верно. Однако же пост безопасников стоит со вчерашнего дня. Если хочешь знать, я ими тут и рулю. А вот это вилы». В исключительных случаях, для поиска каких-нибудь выдающихся злодеев, например, князь может, и часто это делает, выставить временные посты на неподконтрольных ему землях. В этом случае его люди тут отвечают за порядок и все прочее. Долго такое положение обычно не длится, но имеет место быть. Вот Иваныч убедительно все это и разъясняет. «Ты, конечно, извиняй, но я должен был тебя вместе с пулеметом направить в город. Порядок такой. И сопровождение дать. Парни твои пока тут обождут. Я уж за этим пригляжу, в обиду не дам. А там князь не купит, так и езжайте себе далее». «А этот хмырь, что здесь купить его хотел? На них что, порядок не действует уже?» Вздохнув, мнимый безопасник поясняет. «Таких вот деятелей никому и даром в соседях не надобно. И предъявы им кидать себе дороже встанет хоть кому. Тем более нынче, когда они столько своих тут похоронили уже. Злые они, но не... Ты на их морды-то доброжелательные не гляди. Рвануть могут в любой момент. Травленные они. Сам знаешь. Думаешь, пост наш тоже просто так здесь появился?» Главный караванщик задумывается. Совершенно очевидно, что переть в какой-то там город он вовсе даже не намерен. Уж по какой причине, бог его знает. Но это нежелание можно рассмотреть совершенно явственно. «И ты советуешь?» «Я не советую ничего», — отрицательно мотает головой Иваныч. «Ты среди своих главный, тебе и решать. Но скажу, у князя таких игрушек мало. Вот сам и смекай. А с химиками никто ссориться сейчас не станет. К ним подмога идет». И в силах немалых. Нет тут настолько дурных, чтобы в таких условиях драку затевать. Да еще и на пустом месте. «И когда эта подмога подойдет?» Внезапно пробуждается интерес у старшего караванщика. «Дён пять, я думаю. А тебе-то что с того?» «Так ясен пень. Ему-то оружие именно сейчас и надобно. Пока мало их, да помощь не подошла. Цену можно взять хорошую». «Ну, резон есть», — кивает мнимый безопасник. «Но сам понимаешь». «О чем базар? В доле будешь?» Спрашивается. «Чего мы тут комедию ломаем? Взять этих деятелей в пяток стволов и мяукнуть не успеют. Но не факт, что они вместе с нападающими. Это может быть и простым совпадением. Маловероятно?» «Да». «Но возможно. А мы не пираты и не разбойники. Нам проще заплатить». «Ну и какого рожна они там зависают?» Бородач в нетерпении притопнул ногой. «Хрен их знает, Степаныч!» Паленый не отрывал глаза от бинокля. «Шкворень, парень сообразительный, найдет, что сказать». Идея послать подводы с пулеметом по дороге, мимо постов химиков, принадлежала атаману. Как никто другой, он знал, что обходной путь был бы слишком длинным и занял бы прилично времени. Мост. Все дело в нем. А проклятые химики заняли наивыгоднейшую позицию. Они теперь контролировали все перемещения по мосту и дороге. И обойти их каким угодно способом было совершенно нереально. можно было, разумеется, поставить ЗПУ в лесу. И толку с этого. Крайние дома совершенно закрывали обзор, и ведение огня становилось попросту бессмысленным. В кого прикажете стрелять? А вот противоположный берег – это куда как интереснее. Он возвышался над брошенным поселением, да и обзор оттуда был значительно более удобным. Нельзя сказать, что атаман об этом не подумал. Десяток бандитов со станкачом вышли в путь еще вчера и должны были в скорости занять огневые позиции, поставив обороняющихся в два огня. Но 7,62 мм по сравнению с 14,5 тут и говорить не о чем. То, что не по зубам ПКС, ЗПУ играючи разберет на составные элементы. И вроде бы все продумано. Ну, тащат удачливые торгаши товар на продажу. Что тут необычного-то? Беспредела бородач не опасался. Химики сейчас не в том положении, чтобы наживать себе лишних врагов. Ну, проверят проезжающих, это уж само собой. Вопросы зададут. Но отбирать установку в нагляк не станут. Княжеской поддержки у них нет. Вражда с Зоновым не затихла, и множить число недоброжелателей в таких условиях станет только круглый дурак. А уж кем-кем, а таковыми химики точно не являлись. Но Шкворень так и сидит в ихнем лагере. Чего он там позабыл-то? «Пал Степаныч!» — прервал размышления главаря Паленый. «Телеги вышли!» «Мать!» — выругался атаман. «И полугода не прошло! Наконец-то! Чё они там?» «К мосту идут, но это... одной телеги не хватает. Груза там нет!» «В смысле?» — подскочил к наблюдателю бородач. «Это как?» Но в бинокль было хорошо видно. Брезент ничего более не скрывал. Лежал свернутый на телеге. Повозки шли пустыми, а одной действительно больше не было видно. «А установки где?» «Ну?» — покосился на главаря соратник. «Наверное, там осталось. Вместе с телегой». «Связь! Связь давай!» «Пока они на тот берег не переедут, рацию доставать не станут», — покачал головой Паленый. «Сам же им так приказал». «Ничего сделать не вышло», — прохрипел динамик. «Там еще и княжеские безопасники сидят, типа временный пост. Я так думаю, что за гостями они приглядывают». «Хреналь на них кто-то любоваться-то», — взорвался атаман. «Не скажи, они помощи ждут, и сильной. Парни слышали, даже и броня должна подойти. Не быстро. Князь проход не дает по своей территории. Они, стал быть, в обход наладились, но скоро уже подойти должны». «Да и хер бы с ними! Пулемет ты как зевнул!» «Дык, все этот, безопасник, усек, что с нас можно откат поиметь. Вот и подыграл химикам. А что мы могли? Их полтора десятка. Вокруг нас и со стволами наготове. Но греха на душу не возьму, а расплатились честно. Я уже им цену-то заломил». Бородач плюнул и бросил микрофон, которым тотчас же завладел его подручный. Напялив на голову наушники, он какое-то время еще общался с собеседниками. Потом кивнул, отключил рацию и повернулся к шефу. «Тут такое дело! Просрали все!» — взорвался тот. «Сыкуны!» «Не скажи, Степаныч!» — покачал головой Паленый. «Тут и я не вывернулся бы. Сам знаешь, химики, там о дураков не держат. А тут еще и безопасники эти. У них задача гостей особо не злить. Вот и потакают им в мелочах. Ждут, покуда все они свалят к такой-то матери». «Ну а нам-то с того, какой плюс?» — уже спокойнее ответил атаман. «А такой, Начал загибать пальцы подручный. «Парни там все рассмотрели, и не так-то уж и хреново получается». Выводы наблюдатели сделали следующие. Дорогу гости пасут. Плотно и неусыпно. Есть у них пост на чердаке одного из домов. Там видели вооруженного человека. А раз так, то и происходящее за насыпью он видеть может. Не все понятно. Вплотную к насыпи проползти можно. Но туда еще как-то надобно подойти. Контролируют химики и тот берег. Ну, как контролируют? Смотрят. Достать-то нечем. Ага, было нечем. Теперь там ЗПУ появилось. «Пост у них у дороги стоит. Человек 5», — чертил по песку Паленый. «В крайнем доме кто-то есть. Ребята видели, как туда смена шла. 1-2 человека. Со стороны леса кто-то точно засел. Вообще мало их. Всех вместе едва ли 20 наберется». «Вооружены как?» «Дык, химики же. Они на этом все повернутые. Автоматы у всех. У половины с подствольниками. Пулеметов не видно. Надо думать, на постах стоят. Тяжелого оружия, кроме отжатой у нас установки, незаметно». «Странно. Обычно они вооружены более основательно». «Ну, может быть, просто на виду этого незаметно. Могли и спрятать». «Будем исходить из того, что уж один-то миномет у них точно есть. Поэтому предупреди всех, на открытой местности не задерживаться. И вообще, не залипать на одном месте. Чаще менять позицию». «Добро». «Давай, поднимай парней, хватит уже рассиживаться». Глава 15. Группа перешла мост, бросила телеги и скрылась в кустах. Сухо сообщил динамик радиостанции. «Вот так, Раф!» Поворачиваясь к Гайнудинову. «Кто был прав?» Тот молча разводит руками. «При попытке открыть по нам огонь, атакуйте!» Опускаю радиостанцию. «Все, они начали занимать позиции. Значит, атака состоится в ближайшее время. Эта установка должна была ударить нам в спину». «Теперь не ударит», — пожимает плечами особист. «Но с того берега и из автомата можно неприятностей доставить легко», — покачивает головою наш ответственный за оборону. «Другой вопрос, что навряд ли эта штука у них одна». Здесь он прав. Подобная мысль мелькала в голове у многих. Рисковать, направляя свое самое мощное вооружение мимо места расположения потенциального противника, крайне маловероятно, чтобы нападающие, кем бы они ни были, охренели до такой степени. И это плохо, ибо вся наша оборона строилась на наличии каких-никаких, но укрытий. Это обычный пулемет бревенчатую стену может не пробить. Крупняк же с подобной задачей вполне справляется. А за миномет и говорить нечего. Фигово. Ничего уже исправить нельзя. «Всем укрыться! На постах оставить только наблюдателей! Заманиваем их в поселок!» Трофейную ЗПУ постарались укрыть так, чтобы с того берега ее позиции не просматривались. Нашлось одно место – бывший магазин. В его подвал установку и закатили. Створки люка, некогда надежно его запиравшие, от времени совсем одряхлели. Обивавшее их железо проржавело насквозь, и люк можно было легко проломить ударом ноги. Но вот бетонированный пандус, ведущий с улицы в подвал, уцелел. Скатив тяжелую хреновину вниз, прямо на телеге, ребята подперли колеса, чтобы отдача не своротила с парку куда-нибудь в бок. Теперь стоило только распахнуть створки, и вся центральная улица оказывалась под прицелом двух основательных стволов. А учитывая тот факт, что обойти ее без потерь после моих трудов в прилегающих домах было теперь весьма хлопотно, вот, кстати, будет сюрприз для штурмующих. Они-то эту самую установку где только не станут искать. Противно всякой логике. Иметь серьезное оружие и не выставлять его на передний край, чтобы гарантированно раздолбать наступающих на дальних подступах. Угу. Как только лягут первые, уцелевшие смажут пятки салом, и нам достанутся только мертвяки. И что могут поведать столь ценные свидетели? Нет уж. Пусть войдут в поселок. Как правильно говорил один умный человек, прежде чем войти, подумай, как выйти. Вот пускай они и думают. Командир, смотри! Трогает меня за рукав наблюдатель. И чего там такое он углядел? В стеклах бинокля мелькнул туповатый капот автомобиля. Кабина. Грузовик. Судя по темно-зеленому цвету, армейский. Интересно. Где ж они его раскопали-то? Явно же машина старая. Сейчас как только не красит. А чтобы вот так аккуратно и однообразно... Что у него в кузове? Вниз! Всем вниз! Крах! В воздухе летают какие-то щепки, пыль столбом. Что-то с грохотом рушится, скрежет, ляск. Поднимаюсь с пола. Рядом кто-то хрипит. Где он? Черт, не вижу ничего. Шаг. Нога наступила на что-то мягкое. Кто это? Молчит, не отзывается, сколько ни тормоши. Но где же тот, кто хрипел? Валюсь на пол, в душе понимая всю тщетность этой попытки. Снаряды только что легко снесли кирпичную стену и всю крышу, так что ничто не помешает им еще разок промести стальной метлой и чердак. Но нет. Грохот разрывов прозвучал где-то рядом. Они бьют по тем точкам, где недавно ушедшая группа могла видеть наблюдателей. Высовываюсь наружу. Теперь это сделать легко. Никаких стен нет. «Всем вниз! Они стреляют по крышам!» Сдвигаюсь в бок. «А-а-а!» Вот он где. Уже внизу кто-то перехватывает тело у меня из рук. Тут тоже пылище столбом стоит. И я ни хрена не могу разобрать. «На улицу!» Присев под стеною, откашливаюсь, освобождая легкие от пыли. «Где Раф?» «Побежал на посты», — отвечает кто-то слева. «Потери?» «Не знаю, не считали пока». А скорострелка продолжает лупить. Грохот разрывов слышен практически отовсюду. Приподнимаюсь и, продолжая откашливаться, выглядываю за угол. «Ага». Несколько относительно уцелевших чердаков они снесли. Ничего удивительного. Дома без ухода давно уже стоят. Там и так все на соплях держалось. А от парочки снарядов 23 миллиметров рухнет и более серьезная конструкция. Нет, но где же они Зушку-то взяли? При ее аппетите на боезапас. Интересно. А у них-то он насколько серьезный? Понемногу начала проясняться тактика нападающих. Пушка стоит вне досягаемости эффективного ружейно-пулеметного огня и может беспрепятственно расстреливать поселок с безопасного расстояния. Пока мы там ее достанем, наводчик трижды это здание по кирпичику разберет. Скорострелка лупит сверху и под таким углом может запросто развалить почти до фундамента любое строение в поселке, исключая те, что стоят почти впритык к насыпи. Ага, они снесли почти все места, где могут сесть наблюдатели. И что? Раф, прижимаю я тангенту передатчика. Ответь беглецу. Тут я, спокойно отвечает мой военный зам. Они будут атаковать через насыпь со стороны дороги. Наблюдатели они сбили, и засечь подход с той стороны теперь невозможно. Даже в радио слышно, как хмыкает Гайнутдинов. Если эти наивные чукотские вьюноши полагали, что наблюдение у нас ограничивается только чердачными сидельцами, то их ожидает очень обидный облом. То есть ты полагаешь, что атаки со стороны леса и противоположного торца поселения... Не будет. Именно поэтому мы и не наблюдаем там большого количества народа. Только отвлекающие группы. Их задача — не дать нам убежать в ту сторону. А для этого их вполне достаточно. Понял тебя, — отвечает Раф. Перегруппирую ребят. Шорох. Рядом со мной отпускается на землю один из наших снайперов, Матвей. Спокоен и невозмутим. Аккуратно ставит к стене свою винтовку. «Машину с пушкой видел?» «Да», — кивает он. «Достанешь отсюда?» «На две версты. Хоть кого приласкаю. А он ближе стоит. Не особо, конечно, но тут разница невеликая. Брони там нет, только щиток на пушке. Вот только гарантировать попадание первой пули, извини, не смогу». «Ну еще бы. Не тир все-таки». «Да, винтовка калибра 12,7 мм даже и на таком расстоянии – жуткий аргумент. Но ведь Матвею предстоит залезть на крышу. Снизу он попросту не увидит цели. А если его там засекут? Несколько очередей и дома не будет, а машина попросту отъедет назад еще метров на 500. Для нее не так существенно. Лишние полверсты погоды не делают». УЗУ-23-2, дальность прямого выстрела по наземной цели, как раз эти самые 2,5 километра. То есть она и оттуда нам полную пазуху огурцов легко накидать может. Думаем. Не спешим. При удачном попадании мы пушку заткнем. Очень даже возможно, что и серьезно повредим. И что дальше? Они опять отойдут? Очень даже вероятно, ведь никто из них пока даже и в прицел не попал. Нет, отставить стрельбу по машине. У нас пока и прочие цели имеются. Разрыв. Очередная серия снарядов легла совсем неподалеку, снеся к чертям собачьим остатки какого-то сарая. А ведь стрелок целенаправленно обстреливает те места, где недавние торгаши могли видеть наших ребят. Именно в ворота этого сарая они заходили и выходили. Другой вопрос, что там в стене имелся пролом, через который они дальше направлялись. Но торгаши этого видеть не могли. А стало быть, решили, что там-то у нас и гнездо. Ну, по крайней мере, одно из гнезд. Интересно. А вот стоянку фургонов они, например, не обстреливают. А ведь гости там были, когда мы им телегу на обмен подбирали. Мол, выбирайте сами, гости дорогие, мы в этом плане не жадные. Так что они могли внимательно рассмотреть наш автопарк, убедившись заодно и в отсутствии груза. Да и охраны там не имелось. Зачем охранять пустые телеги? Так что и смысла туда стрелять тоже никакого нет. «Раф, имитируй отход в сторону леса. Только аккуратнее!» И я опускаю радиостанцию. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Даже ямки кое-где выкопали. Но со стороны там все должно выглядеть весьма убедительно. Мол, народ пробует отойти из опасной зоны, не надеясь удержаться на занимаемых позициях. Правда, я тогда предполагал возможность минометного обстрела, а не огонь скорострелки. «Принято!» — сухо отвечает абонент. «Сам я этого сейчас видеть не могу, но вполне себе представляю, как начинают мелькать человеческие фигурки в проемах между домами. И не всегда это живые люди. Использование манекенов, даже и наскоро состряпанных, никто не отменял. Попробуй там издали разгляди, что мелькнуло в узком проходе. А вот желание причесать бегунов, оно вполне себе может и проявиться в полной мере». «Со стороны леса открыт пулеметный огонь», — информирует рация. «В принципе, ожидаемо». «Дана команда на отход». «Тоже вполне естественная реакция. У противника не должно возникнуть никаких подозрений». «Имеем потери. 1/200 и 1/300 легкая». «А вот это уже плохо. Невозможно привыкнуть к таким вещам. Кто бы там что ни говорил. Не знаю, как для кого, а для меня это не бездушные цифры в графе потери, а вполне живые люди. С кем-то из них я вполне вероятно только утром чай пил. И вот... Отход завершен. На поле оставлены следы поспешного отступления. Брошенные рюкзаки, оброненные в попыхах. Оружие. У лесных сидельцев есть повод для внутреннего оттопыривания. Нагнули пресловутых химиков. Ну, круто же! А еще выяснилось, что в лесу стоят только пулеметы и более никакого серьезного вооружения. Уже легче. Павел Степанович! Возник около машины посыльный. Химики пробовали драпануть в лес. И что? Не сдержались, парни. Ближе надо было их подпустить. Ну а с десяток человек они там точно положили. Ой ли, усомнился бородач. Точняк. Да там и просто невооруженным глазом трупы видать. Они и назад-то домов добежать не успели даже. Драпали, аж свист стоял. И оружие побросали, и прочую хурду. Хм. Главарь задумчиво почесал бороду. Меха, как там в поселке? Сидевший в кресле наводчик и бандит ответил не сразу. Некоторое время он не отрывался от прицела, поворачивая пушку влево-вправо. Ну, живых не наблюдаю. Так-то я там точняк кого-то приголубил. Не снарядом, так кирпичами падающими. Обязательно сколько-то народу должно было подавить да покалечить. Чего-то организованного и крепкого там однозначно уже нет. Я ж почти в каждый дом по одному-то снаряду точно всадил. Не по 9 же жизней там у всех. Чай не с кошками воюем. Бородач кивнул. Лады, будь начеко. Он поднес к губам рацию. Внимание всем! Выдвигаемся! Беглец Грифу! Здесь беглец! Наблюдаю развертывание противника на передовых подступах. Ориентировочно до 70 человек. Принял. Тяжелого вооружения в боевых порядках не наблюдаю. Пушка на прежнем месте. Огня пока не ведут. Около грузовика находятся люди. Менее десятка, по всей видимости, командование и охрана. Гриф, достать их сможете? Из миномет сможем. Стрелковка, если только снайпер. Выслать пару человек, чтобы поближе подошли, реально? Это сделаем. Добро. Тогда на связи. Обо всех изменениях докладывать сразу же. Понял, сделаем. Конец связи, Гриф. Раф, ответь беглецу. Здесь Раф. Слышал? Да, мы готовы, работаем по плану. Все, теперь ход за противником. Пушка молчит, ждет появления целей. С их точки зрения нас немного, потрепаны, имеем раненых и, скорее всего, деморализованы. Особо сильного сопротивления оказывать вроде бы и некому. Но осторожность не бывает лишней. Первая группа атакующих броском преодолела относительно открытое пространство, отделявшее крайние дома от рощицы. Немного, всего-то 30 метров, но ты еще пробеги эту дистанцию, когда в любой момент брошенные дома могут огрызнуться автоматным огнем, не очень-то и побегаешь. Но обошлось. Ни одного выстрела не прозвучало из темных проемов окон. И основные силы противника уже не так спешно передислоцировались в поселок. А вот на прежних позициях никого не оставили. Косяк. Или чрезмерная самоуверенность? Наверное, я не прав. По старой привычке оцениваю врагов наравне со своими ребятами. Наши такого ляпа не допустили бы. Хотя лучше перебдеть. Выглянувший из-за угла бандит, окинув быстрым взглядом то, что когда-то называлось улицей, спрятал голову назад. Тишина. Спустя несколько секунд он снова выглянул из-за укрытия. Ничего подозрительного. Решившись, он одним прыжком перескочил на ту сторону улицы и вжался спиною в какую-то нишу. Слева стена, сзади упавшее дерево, справа куча камней. И только спереди его укрытие не было ничем защищено. В ту сторону и уставился автоматный ствол. Однако никто не спешил выстрелить по передовому. Пресловутые химики словно растворились в воздухе. Но ведь кто-то же наверняка засек выдвижение почти сотни человек. Не могли ведь тут все быть настолько слепыми и глухими. Шорох справа. Товарищи занимают позиции. Вот и слева мелькнул темный силуэт. Кто-то, перебежав улицу, ввинтился в пролом забора. Еще один. Еще. Можно двигать дальше. Бандит приподнялся, но что-то не сильно толкнуло его в грудь. Еще не до конца понимая происходящее, он скосил глаза вниз и увидел дырку на засаленном бушлате. Что это? Неужели? Но предательски подогнулись ноги, и обмякшее тело, не слушаясь более приказов, сползло вниз на такую удобную лежку, заранее облюбованную снайпером противника. Тот даже камень передвинул так, чтобы данное место выглядело бы привлекательнее. Мол, ложись сюда и ни о чем не беспокойся. С боков и сзади ты закрыт. А вот за передок никто ничего и не обещал. Выстрел, основательно приглушенный соответствующими способами, так и не был никем замечен. Да и вообще, винторез стреляет достаточно тихо. Можно даже и не особо заморачиваться с маскировкой и укрытием стрелка. Но снайпер являлся профессионалом своего дела и подобными вещами не пренебрегал. Больше работаешь руками и головой, дольше проживешь. Вот и не поленился оборудовать себе соответствующее укрытие, рассчитав так, чтобы обломки крыши не только прикрывали бы его от чужого взора, но еще и дополнительно искажали бы звук, скрывая его позицию от обнаружения. Убедившись в поражении цели, стрелок удовлетворенно хмыкнул и перевел прицел на следующего бандита. Таких вот ловушек имелось еще несколько штук. Сразу двое нападающих, воодушевленных отсутствием видимого сопротивления, пробирались вдоль стены полуразрушенного дома. С собою они несли старый ПК, готовые в любой момент обрушить на химиков свинцовый дождь. Выглянув за угол, один из пулеметчиков толкнул товарища локтем, мол, смотри. Удобная позиция, чтобы накрыть пулеметным огнем возможного супостата. Слуховое окно в уцелевшей пока кирпичной стене. Скорострелка обошла это место своим вниманием. Со стороны нападавших там укрыться было негде, а вот с противоположной полметра кирпича давали кое-какую защиту. И неплохую, надо сказать. Первой пулей точно не ссадят. А дальше уже мы посмотрим на этого умника. Через прицел. Ага. Помогая друг другу, пулеметчики сноровисто забрались на чердак и, распластавшись на уцелевших досках, подползли к окошку. Отсюда разворачивался неплохой обзор, и можно было основательно причесать обороняющихся. «Ориентир 6!» Опускаю бинокль и берусь за радиостанцию. «Бабушку в окне видишь?» «Угу», — подтверждает снайпер. «У этой бабушки там совсем не старческие игрушки. Держу я их». Пулеметчик заметил какое-то подозрительное движение и вскинул к плечу приклад, наводя оружие на цель. Гах! Где-то в глубине позиции противника грохнул выстрел. Пуля просвистела над головою изготовившегося к бою стрелка. «Мазила!» — сверкнула в голове у того мысль. «Да я тут еще и кирпичным бортиком прикрыт. Куда тебе? А вот ответку я ща моментом тебе нарисую». Но просвистевшая над головою пуля вовсе не была выпущена в белый свет. Цель была вполне конкретной. Качнулась стоящая вроде бы совсем без дела поленце. Свинец ударил его в верхнюю часть. Казалось бы, и толку-то с того. Но дернулась доселе незаметная проволочка, увлекаемая падающей деревяшкой. Выскочила из своего гнезда предохранительная чека. «Хрена себе там нападала!» — покачал головой один из бандитов. «Гранат, что ли, кто-то из наших обронил?» «Скажешь тоже гранату», — фыркнул сосед, беспокойно озираясь по сторонам. «Еще скажи РГДшку. Пол крыши к чертям свинячьим сдуло. Да и стена обрушилась к хренам. Это что ж за граната такая у них там была? Чует мое сердце!» Но что именно оно чуяло, так и осталось неизвестным. Прилетевшая откуда-то пуля оборвала умные речи слишком уж догадливого злодея. Бой, как таковой, пока не разгорелся. Лишь вяло пощелкивали одиночные выстрелы со стороны неведомо где засевших химиков. Но они были очень точными, эти выстрелы. Толком и не начав воевать, нападающие уже ухитрились потерять один пулемет с расчетом и почти десяток человек только ранеными и убитыми. Кроме погибших пулеметчиков, не повезло еще сразу нескольким. Напоролись на хитрую растяжку. Она вообще жахнула где-то на потолке. Не особо, правда, сильно, но троих раненых обеспечить смогла. Что это за хреновина такая вообще? Не штатная граната. Там ухнула бы основательнее. Но, тем не менее, легче от этого не становилось никому. Наблюдая за ходом боя и выслушивая доклады от бандитов, главарь начал понимать, все пошло как-то, словом, неправильно. Вместо ожидаемого вала огня со стороны засевших где-то в домах химиков, отдельные выстрелы и какие-то случайные подрывы. Ни о каком организованном сопротивлении и речи быть не могло. А это неправильно. Уж кто-кто, а эти гаврики повсюду славились своим серьезным отношением к подобным вопросам. И именно по этой причине атаман и решился выложить на стол все козыри. Скорострелка моментом сравняла бы с землей любую огневую точку. Но нечего было сравнивать. Одиночные пули прилетали вообще непонятно откуда. А стрелять по минам, так сначала их надо бы отыскать. Увы, поиски чаще всего заканчивались именно подрывами нашедших. Потери пока не особо существенные, но с десяток раненых уже уволокли в тыл. «Давай, подгони там всех!» — раздраженно прикрикнул он стоявшему рядом бандиту. «Чего они зависли-то?» Рывок, и после короткой перебежки парочка штурмующих заскочила в полуразрушенный дом. Желающих рисковать попусту тут не имелось, и поэтому в дверной проем, ведущий в соседнюю комнату, улетела граната. Бабахнул разрыв, и сразу же после этого в комнате рвануло еще что-то. Ага, не подвела интуиция. Еще не осела пыль, а бандиты уже проникли в помещение. Судя по повреждениям, неведомый минер присобачил заряд где-то наверху, чуть ли не на потолке. Во всяком случае, подпотолочные балки опасно накренились, готовые рухнуть при первом же касании. Навряд ли здесь остались еще какие-нибудь ловушки. Так что на этот счет можно уже не переживать. Один из бандитов занял позицию у окна, а второй пулей помчался к своим, поделиться опытом. Беда в том, что достаточного количества ручных гранат, чтобы забросать ими каждую подозрительную дыру, попросту не имелось. И поэтому Паленый, возглавлявший банду на этом этапе, приказал не лезть во все дома подряд, а пробиваться вперед по уже проверенному маршруту. Да, оставался риск пропустить отдельных стрелков на флангах. Но что они могут сделать? Могли бы, так проявили бы себя раньше. А раз молчат, так и не факт, что они там вообще есть. «Командир, они проходят по правому флангу», — сообщила радиостанция. «Забрасывают гранатами дома и только потом в них заходят». «Понятно. Надеются на то, что сидящие в лесу сотоварищи прикроют их, в случае чего огнем. Ну, относительно эффективности такой стрельбы с дистанции порядка 500 метров можно поспорить. Но пока не станем. Надо отдать должное бандюкам. Они оказались умнее и поперли сразу широким фронтом, обойдя таким образом часть сюрпризов. Что ж, совсем уж дефективными их никто и не считал. Но темп наступления сразу же упал. Да и большую часть гранат они растрачивают попусту, что не может не радовать. Гриф, беглецо. Здесь, Гриф. Работайте. Гриф, принял. Начинаем выдвижение. А сбоку уже что-то бормочет в рацию РАФ. Наша оборона на ходу перестраивается. Теперь уже понятно, что удар последует с двух сторон. Часть нападающих, судя по докладам наблюдателей, тихо пробирается вдоль дороги, скрываясь за насыпью. Мы их не видим. Точнее, это они так думают. Ну и флаг им в руки. А вторая, значительно большая по численности группа, идет вдоль того края поселка, что обращен к лесу. Учитывая же наличие стрелков в лесу и на том берегу, получается достаточно грамотное окружение. Отсюда никому уже не уйти. Сейчас бандиты выйдут на позиции и ударят сразу с двух сторон. Со своих позиций их поддержат огнем засадники. Через реку никто из нас не переправится. Это под пулеметами-то. Уйти, прорвавшись через порядки атакующих, ненаучная фантастика. Могут попробовать уцелеть только те, кто занимает позиции в поселке. Там, куда не подошли пока атакующие. Но и то ненадолго. Что ж, задумано все правильно. Нас при таком раскладе прихлопнут наглухо и не мяукнем. Но кто там что-то про камешек в сапоге говорил? Вот как раз та самая ситуация и получается. Чуть шевельнулись кусты, и из-под листвы медленно выдвинулся увенчанный цилиндром ПБС винтовочный ствол. Снайпер припал к прицелу, оглядывая местность. «Гриф Лазе, на позиции. Цель вижу, работать могу». «Принято. Жди сигнала». Скользнули по траве еле заметные тени. Группа Грифа выдвигалась на исходные рубежи для атаки. Это снайперу проще, ему нет необходимости подходить так близко. Всем же прочим предстояло проползти по траве и кустам еще более сотни метров. Вот и придержал пока стрелок палец на спусковом крючке. А так уже чесалось. В оптику хорошо виден сидящий в кресле наводчика бандит. По уму, так снести бы его нафиг прямо сейчас. Не дай бог проколется кто-то из парней, и тогда 23-миллиметровые снаряды перепашут весь подлесок, и никто уже живым отсюда не уйдет. Но стрелок умел ждать. В снайперы вообще идут люди терпеливые, и поспешность им не свойственна. Да и парни в группе тоже далеко не лохи. Каждый понимает, чем чревата неаккуратность. А до грузовика с пушкой оставалось еще метров полтораста. В принципе, один рывок, и вот она. Нет, не побежим. Лучше медленно ползти, чем быстро помереть. Так, кажется, умные люди говорили в свое время. И они были правы, черт возьми. Ползем, не приподнимая головы над землей. Правая рука с зажатым в ней автоматом медленно скользит над землей, стараясь не задеть ненароком какую-нибудь веточку или кустик. Весь путь заранее просмотрен, и нужные вешки мысленно на нем расставлены. Через 10 метров взять левее, а еще через 10 напротив принять вправо. Так ничего не потревожим. легла рука на землю, ничего по пути не сбив и не пошевелив. Теперь нога, тоже правая. Тело изогнулось странным образом. Ничего, сейчас поправим. Левая рука. Левая нога. А впереди должна быть кочка. Где же она? Есть. Уткнулась во что-то рука. Пощупаем. Так. Влево-вправо ею подвигаем. Ага. Добрались. Значит, до рубежа атаки осталось еще 50 метров. Но мы туда не поползем. Командир сказал, твое место здесь. Прикрыть товарищей в случае необходимости. Позиция удобная. Кочка эта густой травой заросла. Не видно будет приподнявшейся головы. Автомат вперед. С предохранителя снять. Вот она, цель. Сидит на корточках бандит, костерок разжигает. А зачем тебе, мил человек, костер на боевой позиции? Чайку захотелось? Или просто от нечего делать? Странная идея. На посту всегда есть чем заняться. По сторонам смотри, товарищей прикрывай. А то мало ли какой злодеюка сзади подползет. Но не смотрел бандит по сторонам. Вперед и подавно незачем глядеть. Туда закопченные пушечные стволы угрюмо уставились. Шевельнет педалью наводчик и снесет стальной вихрь любого неразумного балбеса, что оттуда вдруг пальнуть попробует. Вокруг свои, только недавно отсюда и старшой ушел. Чего бояться-то? Лоза Грифу, на приеме? Ребята на месте, можешь работать. Принял, Лоза, работаем. Чух-ш! Паник в кресле наводчик скорострелки. Но приподнялся из травы еще один бандит. Головою в стороны завертел. Что за щелчок такой странный? Непонятно. Чух-ш! Теперь и не поймешь. Разжигавший костерок бандит был третьим. Рывок. Пошли, пошли, пошли! Ручку на себя, прикладом бей! Вывалился из кабины водитель, хрипя и хватаясь руками за грудь. Тускло блеснула сталь ножа и залился кровью заряжающий. В ямке сидел, короба снарядные перебирал. За этим занятием и не расслышал быстрых шагов. А больше никого и не оказалось. Тыловая позиция. Одного часового за глаза хватит. Хватало. Беглец Грифу. Здесь беглец. Кукушка молчит. Готова куковать по нашим нотам. Принял. Группу гостей с твоей стороны насыпи видишь? В кресло наводчика, спихнув на землю еще теплое тело прежнего стрелка, вскарабкался боец. Прильнул к прицелу и удовлетворенно кивнул. Видим гостей. Человек 20. Выбери какой-нибудь дом, только чтобы он никем занят не был. Вломи по нему пару раз. И переноси огонь на этих гавриков. Сделаем!